Глава 7. 1916 год. 14 мая. Северный фронт у Штормграда. Немецкий фронт у Штормграда рухнул. Развалился, как сгнившая стена Мазанки под порывом свежего ветра. Нет, конечно, он не был хрупким, а войска противника слабыми. Скорее, напротив. Германский генеральный штаб тщательно готовился к тому, чтобы не допустить такого сценария именно на этом участке. Все-таки репутация у Меншикова была громкой, и он уже не раз за 2 последние года показывал чудеса на поле боя. Однако нельзя подготовиться к тому, чего не знаешь. Вот они и не смогли. Да и никто бы не смог. Это ведь к прошедшей войне готовиться легко. Там все понятно и очевидно. Все ходы можно просчитать, а узор и композицию сражения препарировать до самой малой крайности, выявляя причинно-следственные связи. А вот с битвами будущей войны так не получается. Слишком много неизвестных компонентов. Особенно в условиях бурного научно-технического прогресса, из-за которого постоянно и неуклонно добавляются в оборот не только новые технические средства, но и приемы. Не везде, не одновременно, а так, по кусочкам. И совсем не факт, что передовиком прогрессивной мысли окажешься именно ты, а не твой противник. Он ведь не дремлет. И если это произойдет, то именно он сможет нормально подготовиться, а ты нет. Это и другие трудности становятся зачастую непреодолимым барьером для генералов, вынуждающим их старательно готовиться к прошедшим войнам. Так им проще, понятнее и привычнее. Да и стариковская ностальгия играет определенную роль, что порождает немало злобных шуток про нарезы у оружия в стволах и совершенно гладкоствольные мозги у некоторых особ. Немецкий генеральный штаб тех лет был самым передовым и продвинутым в мире. В нем находились самые толковые генералы, способные мыслить и пытаться заглянуть вперед. Им позволяли искать варианты, особенно после купания в Шпрее в 1915 году. Но это не помогло. И помочь, если положить руку на сердце, не могло. Почему? Из-за чего? Не дураки же. Все так, не дураки. Но если Меншиков, будучи гостем из будущего, готовился к прошедшей войне, прекрасно видя узор происходящего, то местные генералы таким бонусом не обладали. Но разве не могли догадаться? Не могли. Ведь люди, как правило, заложники своих знаний и парадигмы мышления. И если выйти за пределы картины мира еще можно, могут единицы, то вот с использованием неведомых знаний всегда проблемы. Сначала нужно узнать о колесе, хоть как-то, и только потом пытаться применить его к делу. К чему все это? К тому, что прыгнуть выше головы генералы противников не могли. К счастью. Если все упростить, то общая идея такова. Научно-технический прогресс создал ситуацию, при которой наступление в лоб стало практически невозможным. По старинке, во всяком случае. Это привело к изменениям в стратегии и тактике. Преимущество стало отдаваться обходам и маневрам. Все серьезные войны 1860-1870 годов, где сталкивались технически развитые противники, превращались в своеобразные танцы, непрекращающиеся маневры, как в форме банальных обходов, так и в формате так называемого концентрического наступления, когда здравый маневр войсками приводил к нападению на противника радикально превосходящие массы и с разных сторон. В лоб же пробовали. Наши генералы, например, пробовали, развивая концепцию Суворова в силу своих способностей. Из-за чего во время очередной войны с Османской империей в 1877-1878 годах наша армия умудрилась так умыться кровью, что не пересказать. Да и вообще, выиграть едва ли не чудом. Хотя турецкая армия была совершенно деморализована и неорганизована. Фактически она в те годы пробивала свое дно в самом мрачном значении этого слова. И не нужно думать, что мы такие дураки, нет. К концу 1870-х годов никто в мире не знал, как можно продуктивно наступать на укрепившегося противника, вооруженного современным оружием. Немцы десятилетием раньше под Седаном также вели своих солдат на убой и брали не тактикой, а грамотной стратегией, развертыванием войск, маневренностью и артиллерией. Но там были поля, там была возможность для маневра. А здесь у наших зачастую и обходить не имелось никакой возможности. Так что хоть мы и заработали себе крайне негативную репутацию, усугубив свой и без того убогий после позорной Крымской войны статус, но вряд ли немцы в тех условиях выступили бы сильно лучше. Разве что благодаря своим национальным фишкам, высокой организации и дисциплине. Но они не решали главной проблемы — наступления. С этой бедой все серьезные армии мира и подошли к Первой мировой. К ее маневренной части, которая в этой реальности невероятно затянулась. Почему? Потому что постоянно оказывалось, что либо весь фронт в дырах и есть простор для маневра, либо у противника на направлении так мало сил, что его можно даже в лоб продавить. Но вот подошла к концу кампания 1915 года. И фронты застыли, начав ударно окапываться. В оригинальной истории это произошло из-за того, что всем сторонам конфликта удалось поставить под ружье слишком много солдат, что создало непреодолимые трудности в наступлении. В текущей ситуации все стороны конфликта настолько истощились из-за чудовищных потерь в живой силе и материальной части во время кампаний 1914 и 1915 годов, что им хватало теперь даже той шаткой обороны, которую могли выставить против них. Все прекрасно понимали сложность обстановки, поэтому начали компенсировать недостаток войск фортификационными работами. И буквально за несколько месяцев полевые укрепления протянулись практически сплошными линиями по всей зоне соприкосновения сторон, да еще в 2-3 эшелона. Чтобы просто так прорвать, не получилось бы. И это положение оказалось в новинку для всех. Как, собственно, и в оригинальной истории осенью 1914 года. Развитие материальных средств породило тяжелый, системный кризис в военном искусстве. Когда по-старому воевать уже не получалось, а как воевать по-новому, еще не придумали. Конечно, всегда можно уповать на новые технические средства. На те же танки, хоть и помогали в годы Первой мировой, но кардинально вопрос не решали, оставаясь лишь средством усиления. Да и во Вторую мировую войну основу войск составляла пехота. Много пехоты, очень много пехоты, которая и воевала, научившись вскрывать глубоко эшелонированную оборону противника. Но до этого было еще далеко. Первых подвижек в этом вопросе удалось добиться только после 4 лет крайне кровопролитной позиционной войны, когда в сражениях перебрасывались в перегной сотни тысяч людей за какие-то несколько дней. Однако до 1930-х и даже это не сильно помогало, потому что опыт нужно обобщить, обдумать и найти новые тактические решения, что и сделано германским штабом к началу 1930-х. Германский штаб же образца 1916 года, что оригинальный, что получившийся в текущих реалиях, тупо не понимал, к чему готовиться и как защищаться от неведомой фигни, неизвестной им от слова вообще. Потому что его понимание наступления принципиально никак не изменилось со времен той же франко-прусской войны 1870-1871 годов. Совокупность факторов привела к тому, что 14 мая 1916 года на участке Северного фронта у Штормграда германская армия оказалась в положении РККА лета 1941-го. Мощный лобовой удар проломил оборону. Слишком быстро и глубоко для того, чтобы на смежных участках началась паника из-за опасности классического обхода и флангового удара. Новорожденные десантники смогли уничтожить штаб армии, контролирующий этот участок фронта, лишив его стратегического управления и некой связности. А их последующий вояж по тылам привел к уничтожению многих узлов связи, из-за чего командование не смогло оперативно перехватить управление войсками. Радиосвязи с полками и дивизиями не было, а телефонная и телеграфная пропала. К этому добавилось начавшееся нарастающее давление на смежных участках. И вуаля! Разбитые и деморализованные части и подразделения спешно отходили, стремясь опередить наступающего противника в развертывании, постоянно подвергаясь бессовестным налетам авиации. Несмотря на местные тренды в развитии авиации, Меншиков им не спешил следовать, скорее напротив. И при самой деятельной поддержке Ренненкампфа сформировал под Штормградом авиаотряд, укомплектованный нужными ему самолетами. Купить их было негде, поэтому пришлось строить с нуля. Под чутким руководством Сикорского, который простаивал из-за отсутствия интереса к бомбардировщикам класса Илья Муромец. Он, правда, пытался и легкими самолетами заниматься, но у него не пошло, да и не привлекали они его. А тут Максим с интересным предложением. В результате уже в начале 1916 года буквально поштучно начали собирать первые самолеты, нетипичные для Первой мировой войны. Да, это были бипланы. Но какие бипланы? Корпус полностью деревянный, с фанерной обшивкой. Где-то наборный, где-то монокок, то есть выклеенный по форме из распаренных листов фанеры. Весь корпус и крылья тоже. В то время как остальные самолеты во всех странах мира продолжали обшиваться преимущественно перкалью, тканью. Силовые установки под стать планеру. Спаренные ротативные двигатели Bentley BR-1 по 150 лошадей каждый, установленные в двух крыльевых гондолах. Первый двигатель тянул, второй толкал. Между ними стоял общий сварной топливный бак из 8-миллиметровых листов катанной марганцевой стали. И вся эта силовая установка помещалась в легкий клеенный фанерный обтекатель, дополненные развитыми колпаками на винты. Из-за использования подобной схемы самолет получал не только целых 600 лошадей энерговооруженности, но и весьма недурную аэродинамику. Кабина двухместная. Ее прикрывала легкая сварная коробка из все той же 8-миллиметровой катанной марганцевой стали. Пилот сидел как обычно, а вот второй член экипажа развернут спиной вперед и выполнял функции стрелка, прикрывающего самолет в задней полусфере из пулемета. С вооружением тоже не подкачали. В носовом обтекателе по настоянию Меншикова поставили 4 крупнокалиберных пулемета. Тех самых, что Максим заказал Джону Браунингу. Только стреляли они не синхронно, а поочередно, для снижения нагрузки на деревянный планер самолета. Нажал пилот на гашетку. Первый ствол выстрелил, за ним второй, потом третий, далее четвертый и по новой, пока патроны не кончатся. По тем временам ультимативное курсовое вооружение выходило, да еще очень удачно размещенное. Второй стрелок тоже сидел за крупнокалиберным пулеметом, поставленным с хорошими углами наведения. Его даже вниз гнуть можно, чтобы на отходе стрелять по наземным целям. Получилась тяжелая такая, не очень маневренная, но крепкая летающая фанерка. Что-то среднее между тяжелым истребителем и штурмовиком. Для полноты картины не хватало только бронестекол, но и их Максим добыть не смог. И так прыгнул выше головы, создав целый авиаотряд, укомплектованный вот такими вот самолетами. Никому непонятными, по большому счету. Ведь для борьбы с авиацией образца 1916 года в тех реалиях такого вооружения не нужно. А наземные цели штурмовать... Ну, авиация этим обычно в те дни не занималась. Во всяком случае, силами стрелкового вооружения. Да и зачем там нужны крупнокалиберные пулеметы? Обычных бы хватило за глаза, по мнению специалистов тех лет. Меншиков же считал иначе. И плевать хотел на косые взгляды и здоровую конструктивную критику. Именно эти аппараты и летали над фронтом, оснащенные кино- и фотооборудованием. Именно они и буксировали тяжелые планеры за линию фронта. Именно они и устроили немцам судный день 14 мая 1916 года. Выскакивали парами из-за леса и, проходя на бреющем полете, всаживали в идущую на марше колонну очередь. Из крупнокалиберных пулеметов, от которых ни за телегой не укрыться, ни за машиной, ни за соседом. И снова залез. Как некогда в далеком 1941-м поступали сами немцы, терзая отступающие советские войска. Противник в них, конечно, стрелял, в том числе и из танковых пулеметов, поставленных на зенитные лафеты. Но ведомый в этих парах внимательно следил за опасностями и был готов подстраховать ведущего. У них была отработана схема взаимодействия на случай таких эксцессов. Головной самолет сразу и резко уходил в сторону, совершая противозенитный маневр при обнаружении серьезного наземного противника, подставляя брюхо. Ведь нижняя часть прекрасно защищена от стрелкового огня, в отличие от верхней части лобовой проекции. И экипаж, и баки прикрыты броневыми плитами. А двигатели воздушного охлаждения и сами по себе довольно проблемные цели. Даже расковыряешь один из цилиндров, не факт, что это выведет двигатель из строя. А если и так, то их еще три штуки оставалось. В общем, проблема, а не цель. Долбись, не долбись, толку никакого. От обычного винтовочного калибра, во всяком случае. Разве что очень плотным огнем отсечь плоскость крыла или разнести хвостовое оперение. Ведомый же тем временем атаковал зенитчиков, отвлеченных на самолет ведущего. Комфортно, спокойно, как на полигоне. Так и резвились. Остыло эти расползающиеся колонны пехоты и обозов подпирали колонны бронеавтомобилей Меншикова, заставляя их не просто залегать на дороге, а бросаться в разные стороны и пытаться укрыться в лесах, ставя в то же самое положение, что немцы ставили красноармейцев. Никто об этом не знал. А Максима это грело. Сильно. Он прямо чувствовал удовлетворение и какое-то странное, чудовищное умиротворение, словно давно терзавший его нарыв наконец-то прорвался и перестал болеть.